Глава 25. Новый визит Фарфре, опыт, проведенный им с явным трепетом, почти совсем вытеснил Майкла Хенчерта из сердца Люсетты. Со стороны могло показаться, будто Дональд беседует и с мисс Темплмен, и с ее компаньонкой. Но на самом деле он вел себя так, словно сидящая в комнате Элизабет превратилась в невидимку. Дональд как бы вовсе ее не замечал и на ее разумные суждения отвечал отрывисто, равнодушно и односложно, ибо его внимание и взор не могли оторваться от той женщины, которая, в противоположность Элизабет, напоминала Протея своей многоликостью, изменчивостью своих настроений, мнений, а также принципов. Протей — морской бог в древнегреческой мифологии, обладавший способностью менять свой внешний вид. Это имя стало нарицательным для обозначения человека, меняющего свои нравственные воззрения, мнения и вкусы. Люсетта всячески старалась втянуть Элизабет в их замкнутый круг, но девушка так и осталась в стороне, третьей точкой, которую этот круг не мог пересечь. Дочь Сьюзан Хенчерт стойко перенесла леденящую боль от раны, нанесенной ей обращением Дональда, как она переносила более тяжкие муки, и постаралась, возможно, скорее незаметно уйти из этой неприветливой комнаты. Теперь шотландец был уже не тот Фарфре, который танцевал и гулял с ней в состоянии неустойчивого равновесия между любовью и дружбой, когда он переживал тот единственный в истории каждой любви период, в который не вторгается страдание. Элизабет стояла у окна своей спальни, стоически созерцая свою судьбу, словно она была написана на крыше соседней колокольни. «Да», — сказала она, наконец, хлопнув ладонью по подоконнику. «Второй человек, про которого она мне рассказывала, — это он». А тем временем чувство Хенчерда к Люсетте, которое вначале только теплилось, теперь силой обстоятельств разгоралось во все более яркое пламя. Молодая женщина, которой он некогда испытывал только нежную жалость, впоследствии почти охлажденную рассудком, теперь стала менее доступной и расцвела более зрелой красотой. А он начал понимать, что лишь она одна может примирить его с жизнью. Ее молчание доказывало ему день за днем, что бесполезно и думать о том, чтобы подчинить ее себе в высокомерном обращении. Поэтому он сдался и снова зашел к ней, когда Элизабет Джейн не было дома. Он шел к Люсетте через всю комнату, тяжелой, немного неуклюжей походкой, устремив на нее упрямый, горящий взгляд, который в сравнении со скромным взглядом Фарфре казался солнцем в сравнении с луной. И вид у него был слегка фамильярный, да и не мудрено. Но перемена в общественном положении точно перевоплотила Люсетту. И руку она ему протянула с таким дружелюбно-холодным выражением лица, что он сразу сделался почтительным и сел, явно утратив часть уверенности в своих силах. Он плохо разбирался в модах, но все-таки понимал, что недостаточно элегантен для той, которую до сих пор считал чуть ли не своей собственностью. Она очень вежливо поблагодарила его за то, что он оказал ей честь зайти и навестить ее. Это помогло ему вернуть утраченное равновесие. Он как-то странно посмотрел ей в лицо, и робость его мало-помалу испарилась. «Да как же мне было не зайти, Люсетта?» — начал он. «Что за вздор? Вы же знаете, я бы не мог удержаться, даже если бы захотел. То есть даже если бы я действительно был добрым человеком. Я пришел сказать, что готов, если только позволит обычай, дать вам свое имя в награду за вашу любовь и за все то, что вы из-за нее потеряли, заботясь слишком мало о себе и слишком много обо мне. Я пришел сказать, что вы с моего полного согласия можете назначить день или месяц, когда мы, по-вашему, можем сыграть свадьбу, не погрешив против приличий. Вы в этом понимаете лучше, чем я. «Теперь еще слишком рано», — отозвалась она уклончиво. «Да-да, вероятно, рано. Но вы знаете, Люсетта, когда моя бедная, обиженная судьбой Сьюзен умерла, и я еще не мог и помыслить о новой женитьбе, я все-таки сразу решил, что после всего, что было между нами, мой долг не допускать ненужных проволочек, а поскорее поправить дело. Однако я не спешил прийти к вам, потому что, ну, сами можете догадаться, как я себя чувствовал, зная, что вы унаследовали целое состояние». Голос его звучал все глуше. Хенчерт понимал, что в этой комнате его интонации и манера кажутся более грубыми, чем на улице. Он огляделся, посмотрел на модные портьеры, на изысканную обстановку, которой окружила себя хозяйка дома. «Клянусь жизнью, я и не знал, что такую мебель можно купить в Кестербридже», — проговорил он. «Здесь такую нельзя купить», — отозвалась Люсетта. «И долго еще будет нельзя, пока город не проживет лет 50 цивилизованной жизнью. Эту мебель привезли сюда в фургоне на четверке лошадей». «Ха! Дело в том, что я как-то стесняюсь вас в такой обстановке». «Почему?» Ответ был в сущности не нужен, и Хенчерт ничего не ответил. «Да, — продолжал он, — никому на свете я так не пожелал бы этого богатства, как вам, Люсетте, и никому оно так не идет, как вам». Он повернулся к ней, как бы поздравляя ее, с таким пылким восхищением, что она немного смутилась, хотя хорошо его знала. «Я вам очень благодарна за все, что вы сказали», — проговорила она, точно желая лишь соблюсти некий ритуал. Хенчерт почувствовал, что между ними уже нет былого взаимопонимания, и сейчас же выдал свое огорчение. Никто так быстро не выдавал своих чувств, как он. «Благодарны вы или нет, это все равно. В моих речах, быть может, нет того лоска, какого вы с недавних пор и первый раз в жизни стали требовать от своих собеседников, но я говорю искренне, миледи Люсетта». «И довольно грубо», — промолвила Люсетта, надув губки и гневно сверкая глазами. «Вовсе нет», — горячо возразил Хенчерт. «Но успокойся. Я не хочу с тобой ссориться. Я пришел с искренним предложением заткнуть рот твоим врагам из Джерси. И тебе не худо бы мне спасибо сказать». «Да как вы смеете так говорить?» — воскликнула она, вспылив. «Вы же знаете, что моим единственным преступлением была безрассудная девичья любовь к вам и пренебрежение приличиями. И сколько бы меня ни винили, сама я считаю себя ни в чем не повинной. Значит, и нечего меня оскорблять. Я немало выстрадала в то тяжелое время, когда вы написали мне о возвращении вашей жены и моей отставке. И если я теперь пользуюсь некоторой независимостью, то я это, безусловно, заслужила». «Да, это верно», — согласился он. «Но люди судят о нас не потому, каковы мы в действительности, а потому, какими мы кажемся. Значит, вам нужно дать согласие на мое предложение ради вашего же доброго имени. То, что известно у вас на Джерси, может стать известным и здесь». «Что вы все твердите про Джерси? Я англичанка». «Да, конечно». «Так что же вы скажете на мое предложение?» Впервые за все время их знакомства Люсетта получила возможность сделать шаг вперед по своему почину. Однако она отступила. «Пока пусть все останется по-старому», — промолвила она, чувствуя себя немного неловко. «Ведите себя со мной, как с простой знакомой, и я буду вести себя с вами так же. Со временем...» Она умолкла, и он несколько минут не пытался нарушить молчание. Ведь они не были малознакомыми людьми, которые вынуждены поддерживать разговор, даже если им этого не хочется. — Так вот куда ветер дует! — мрачно проговорил он наконец и утвердительно кивнул головой, как бы отвечая на свои собственные мысли. Желтый поток отраженного солнечного света на минуту залил комнату. Мимо дома проехал воз свежего, увязанного в тюки сена, закупленного в деревне, и на повозке была написана фамилия Фарфре. Сам Фарфре ехал верхом рядом с возом. Лицо у Люсетты сделалось таким, каким бывает лицо женщины, когда тот, кого она любит, внезапно появляется перед нею словно видение. Если бы Хенчерт только скосил глаза, если бы он только бросил взгляд в окно, тайна ее недоступности была бы раскрыта. Но Хенчерт, раздумывая о тоне, каким были сказаны ее слова, уперся глазами в пол и не заметил, как загорелось лицо Люсетты, когда она увидела Дональда. «Не думал я, не думал, что женщины такие!» Жаром проговорил он, наконец, и, стряхнув с себя оцепенение, поднялся. Люсетта, испугавшись, как бы он ни заподозрил истины, стала уговаривать его не торопиться. Она принесла яблоки и настойчиво предлагала очистить одно из них для гостя. Но Хенчерт отказался от яблока. «Нет-нет, не для меня все это», — проговорил он сухо и двинулся к двери. Но прежде чем уйти, он повернулся к Люсетте. «Вы переехали в Кестербридж только из-за меня», — сказал он. «А теперь, когда вы здесь, вы никак не хотите ответить на мое предложение». Не успел он сойти с лестницы, как Люсетта бросилась на диван. Потом снова вскочила в порыве отчаяния. «Я буду любить того!» — воскликнула она страстно. «А этот? Он вспыльчивый и суровый, и, зная это, связывать себя с ним безумие. Не желаю я быть рабой прошлого. Буду любить, кого хочу». Казалось бы, решив порвать с Хенчердом, она будет метить на кого-то повыше Фарфре. Но Люсетта не рассуждала. Она боялась резкого порицания людей, с которыми когда-то была связана. У нее не осталось родных, и со свойственной ей душевной легкостью она охотно принимала то, что предлагала ей судьба. Элизабет Джейн, наблюдая из кристально чистой сферы своего прямодушия за Люсеттой, очутившейся между двумя поклонниками, не приминула заметить, что ее отец, как она называла Хенчерда, и Дональд Фарфре с каждым днем все более пылко влюбляются в ее приятельницу. У Фарфре это была безыскусственная страсть юноши, у Хенчерда — искусственно подогретое вожделение зрелого человека. Боль, вызванную их почти полным забвением о ее, Элизабет, существовании, временами немного утоляла чувство юмора. Когда Люсетте случалось уколоть себе палец, оба они так огорчались, как если бы она лежала при смерти. Когда же Элизабет Джейн серьезно заболевала или подвергалась опасности, они, услышав об этом, вежливо выражали соболезнования и немедленно забывали о ней. Но отношение Хенчерда, кроме того, оскорбляло в Элизабет дочерние чувства. Она невольно спрашивала себя, что же она такое сделала, и за что он так пренебрегает ею после всех своих обещаний заботиться о ней. Впрочем, поведение Фарфре она по зрелом размышлении расценила как вполне естественное. Что она такое в сравнении с Люсеттой? Всего лишь одна из тех красавиц младших ночи, что померкли, когда луна взошла на небеса. девушка научилась самоотречению, и крушение каждодневных желаний стало для нее таким же привычным, как ежевечерний заход солнца. Жизнь лишь в малой мере дала ей возможность познакомиться с философскими теориями по книгам, но зато близко познакомила ее с ними на практике. Однако опыт ее сложился не столько из разочарований в истинном смысле этого слова, сколько из подмен одного другим. Постоянно случалось так, что она не получала того, что хотела, и получала то, чего не хотела. Поэтому она вспоминала почти спокойно о тех уже невозвратимых днях, когда Дональд был ее тайным вздыхателем, и спрашивала себя, какие нежеланные дары пошлет ей небо вместо него.